Пролог. Сколько себя помнил Алексей, всегда был парнем по-сибирски крепким и телом, и духом. Оттого учеба в военно-командном училище и служба в армии, где дорос до старшего лейтенанта, давалась легко. Однако в последнее время стал видеть сны не всегда приятные, связанные с воспоминаниями. То страшная авиакатастрофа, в которой выжили только двое, он и девушка Наталья, ставшая впоследствии его женой. Алексей как наяву слышал крики пассажиров, потом сильный удар о землю. Встретившиеся в тайге беглые зэки попытались изнасиловать Наталью. Тогда он поступил как мужчина-защитник. Одному свернул голыми руками шею, другого убил ножом, третьего застрелил из дробовика. Убил людей впервые в жизни. Военное училище — не Смольный институт благородных девиц. Фактически там готовят профессионалов, способных убивать врагов разным оружием. Но одно дело выстрелить во врага, скажем, из пушки, когда неприятель далеко и зачастую простым глазом не виден, а другое — свернуть ему шею, услышав хруст ломающихся позвонков. После таких снов просыпался со стоном, с криком, в холодном поту, и забылось бы со временем происшествие, тем более что трупы не нашли. Однако в кармане одного зэка обнаружились в грязном носовом платке камни, невзрачные с виду, оказавшиеся алмазами. Среди них был один с полустертыми рунами. Камень оказался редкой, диковинной вещью, явно очень старой, скорее древней, обладавшей магической силой. Неосторожно потерев руны на камне, Алексей оказался в Древнем Риме, а самое худшее — гребцом на галере. Ухитрившись выжить, сбежал во время боя, с передрягами добрался до Константинополя, столицы византийской. Как выжить? Если умеешь только воевать, да и то в современной армии, Алексей был вынужден стать наемником в пехоте императора. И невиданное дело для империи. За 4 года прошел все ступени армейской иерархии, от рядового гоплита до трибуна, не минуя ни одной. Сначала гоплит, потом декарх, лохак, кентурион, хилиарх. Ни о чем впоследствии не жалел, перенесшись почти на 1000 лет назад, поскольку посчастливилось побрататься с командующим легионом, варваром Острисом. Что может быть крепче мужской дружбы, замешанной на крови? Многое пришлось пережить вместе, рисковать жизнью, тонули на корабле, но посчастливилось спастись, и в Москву попали неожиданно, благодаря артефакту. Почудил маленько Острис в столице, но удалось отправить его в свое время. А вот Алексей остался.